Омская область, село Погорелово. К лету 1942 года ленинградцы выправились, откормились. Марфа впряглась в домашнюю колхозную работу, Настя научилась готовить в русской печи, доить корову и почти не боялась петухов, гусей и коз. Марфа и тетя Парася посмеивались над ее городской неуклюжестью и часто вспоминали свою свекровь Анфису Ивановну. В представлении Насти это была оголтелая салтычиха и невыносимая тиранка. Оставалось непонятным, почему в рассказах невесток о ней слышалось любовное почтение. Сами Марфа и тетя Парася были душевны и ласковы с Настей, никак не воплощая науку Анфисы Ивановны, перед памятью которой преклонялись. Степка сдружился с сельскими пацанами, отаманил, хотя обидное прозвище «доходяга» приклеилось к нему навечно. Бабушка Туся тихо умерла, когда шла посевная. В поле выходили от мала до велика. Старики, что еще двигались, и детишки, только научившиеся ходить. Мужиков призвали на войну, бабы надрывались. Сибирское лето коротко и воздает только тем, кто трудится истово. А им приходилось трудиться не только для собственного прокорма, но и для фронта, для победы. Почтальон Верка стала заметной фигурой в селе. Ее ждали, завернет ли она к твоему дому, с надеждой и страхом. Письмо или похоронку доставит. Почтальонше было за 50, но все равно звалась непочтительно Верка, лишь за то, что не унаследовала талантов своей матери, когда-то славившейся портняжным мастерством и носившей почетное прозвище «модистка». У коренных сибиряков, к удивлению Насти, существовал суровый геральдический надзор, словно у столбовых дворян. Они знали, кто из какого рода, и достоинства предков, почему-либо не унаследованные потомками, служили основанием для пренебрежения. Настиному мужу и сыну в этом смысле повезло. Они восходили к туркам, первым в прошлом веке, еще до отмены крепостного права, переселенцам на берег Иртыша из Тамбовской губернии. Турки славились домовитостью, честно нажитым богатством, достоинством поведения, и никто из них не посрамился, не был уличен в неблаговидном поступке. Особенную память хранили о дяде Степане, муже тети Параси. Почтальон Верка не обходила их дом. Приходили в конвертах письма от отца Насти, фронтовые треугольники от Митяя. Конвертов боялись, потому что в них доставлялись похоронки. И только Настин папа, очевидно имея запас конвертов, вкладывал в них свои редкие натужно-оптимистические письма. В мае случилось радостное. Нашелся Егорка. Из его короткого сумбурного, без знаков препинания и с ошибками письма ничего не поняли. «Мама, не боись за меня! Меня ранило легко в партизанах, где я сын полка. Привет всем, ваш сын Егор Медведев». Письмо перечитали десятки раз, и главным было, конечно, что мальчишка жив, но обратный адрес отсутствовал. Настя упорно строчила запросы в столичные инстанции, от приемной Калинина, Государственного комитета обороны, до выдуманных ею в штаб партизанской борьбы, в комитет по сынам полков, в бюро по поиску беспризорников и прочие инстанции, которых не существовало в природе. Но тетя Парася, очень слабая здоровьем, казалось, жила только надеждой отыскать сына. И каждое послание на деревню дедушки слегка подпитывало ее силы. Веркины повадки знало все село. Свернет к дому, слезет с велосипеда. Если двигается медленно, копается в большой черной сумке, привязанной к багажнику, значит беда. Похоронка. Если с велосипеда резво соскочит, матюгнется на собак, поднявших лай, то хорошее письмо. «Парася!» – завопила Верка, еще не перестав крутить педали. «Парася, тебе письмо! В конверте, но не скорбное, из самой Москвы!» Было раннее утро. От завтраков собирались в поле, все, кроме Параси, которая оставалась дома, смотрела за младенцем Илюшей, готовила еду. Парася с вытянутыми руками, точно слепая, пошла к калитке, взяла конверт и все продолжала смотреть на Верку, будто та знала содержание послания. «Палец в уголок просонь, поддень и вскрывай», — командовала Верка, которой самой не терпелось узнать, что в письме. «Да небольшим тыркой, а указательным. Осторожно, не порви». Подошли Марфа с внуком на руках, Степка и Настя, все настороженные и хмурые. Парась очень любили. Она была как свет, пусть слабый, солнечный, электрический, от керосиновой лампы или от лучины. Свет — это всегда благость, тепло, растворение темных страхов и грустных мыслей. Марфа передала ребенка Насте и стала за спиной у Параси. Конверт, наконец, поддался. Парася вытащила из него листок, прочитала первую строчку и вдруг заголосила пронзительно и тонко: «А-а-а, сынка!» Она повалилась навзничь, и не стой за ней, Марфа грохнулась бы на землю. Лицо у Параси, обмякшей на руках Марфы, было, однако, не испуганным, а бездумно счастливым, хоть и перекореженным страданием. У Параси случались невыносимые боли за грудиной. Сердечная жаба квакала. Параси обмякала, валилась, где стояла, сквозь зубы несся свист подавленного стона, а в глазах плескалась просьба простить ее за доставленное беспокойство. И теперь она, прижав к груди письмо, мелко дышала, усмиряя боль, глядя в небо. Чистое, голубое, с барашками игривых облаков, с алым отсветом восходящего солнца на горизонте. Сметливый Степка бросился в дом за бутылочкой с настоем, изготовленным бабкой Агафьей, еще живой сестрой умершей бабы Туси и крестной тети Параси. Баба Агафья слыла травницей, но была сильно чокнутой, называла всех именами давно сгинувших людей. Хотя ее настои вызывали сильный понос, за ними все равно приходили, врачей не имелось. Степка как-то с пацанами наспор хлебнул настои для тети Параси. «Дрянь страшная», выплюнул, сделал вид, что блюет неудержимо, а потом притворился, будто стал медведем, и пошел на ребят, растопырив руки, разведя пальцы. «Заломаю!» Едва окрепнув, Степка превратился в главного режиссера проказ сельской ребятни. Когда тете Парасе становилось плохо, они были готовы на любые действия, любой настой ей в рот влить, только бы не наблюдать безвольно, как мучается прекрасный человек. Против всякой логики, в силу настоя, наваренного умалишенной бабкой Агафьей, верили даже Настя и мать. «Прими, милая, прими!» — приставляла бутылочку к ее губам Марфа. «Не глотай под язык, а потом выплюни!» Наблюдая общение Марфы и тети Параси, Настя остро им завидовала и сокрушалась. У нее никогда не было сестры. И еще она твердо решила, что у Илюши обязательно должна быть сестра или брат. Она писала об этом Митяю. «Ты обязан выжить. В отсутствие брата или сестры наш сын вырастет избалованным эгоистом, таким как я». Получалось, что они в Сибири живут сыто, вольготно, имеют возможность баловать детей, а вовсе не вкалывают от рассвета до заката. Митяй, в свою очередь, описывал фронтовые будни приключениями в виде Фенимора Купера. «Уйду с этой работы, нет моей мочи, нервы в огрызки», — блажила почтальон Верка. «На лесоповал устроюсь». «Вера Афанасьевна, успокойтесь», — говорила Настя. «Ваша роль в буднях Погорелова наиглавнейшая. Ее замена повлечет у обитателей ситуативный конфуз». Верка ничего не поняла, но громко икнула от удовольствия. Ленинградская барышня помнила, как ее по отчеству. Не зря про Настю бабы судачили. Цыплячьего тела, а норова крепкого. Говорит смешно, однако ж с достоинством. Боль за грудиной отпустила, и Парася, еще задыхаясь, плача и радуясь, зашептала: «Марфенька, сестричка, Васятка мой нашелся!» Каждый день письмо читали и перечитывали. Снова и снова, будто на тетрадном листке в клеточку могли появиться новые слова, будто не знали текст наизусть. Марфа и тетя Парася сидели, положив, как ученицы, локти на стол. Напротив, под окном в закатных сибирских зорях, повернув листок к стеклу, притулилась читающая Настя. На пятом или десятом прочтении осмелели, стали вставлять комментарии. «Здравствуйте, мама», — читала Настя. «На вы обращается», — говорила Марфа, — «настоящий воспитанный сибиряк». «Дык и потом почтительно», — подхватывала польщенная тетя Парася. «Настя, как там следует?» «Пишет вам сын Василий». «Кровиночка», — всхлипывала тетя Парася. «Вот он отроду, ты тут, Парася, не спорь», — хлопала по столу ладонью Марфа. «Уступчивый и глазом сочувствующий в деда Еремея Николаевича». «Дык я разве спорю?» — дергала плечами тетя Парася. «Но уж не только в одного деда». Настя поднимала глаза. Споры между Марфой и тетей Парасей носили забавный характер борьбы хорошего с лучшим. «У меня тоже батюшка был», — поджимала губы тетя Парася, — «Порфирий Евграфович. Первый ударник на кулачных боях. У него зубов не было, выбили». «Сама видела», — допытывалась Марфа. «Мама рассказывала», — признавалась тетя Парася. «Дык что мы продавние? Настенька, как там дальше?» «Я безумно виноват перед вами, потому что не давала себе знать все эти годы». «Безумно меня тревожит», — сокрушалась тетя Парася. «В данном контексте, — поясняла Настя, — безумно означает очень сильно виноват». «А про контекст ты раньше не читала?» — насторожилась Марфа. «Ой!» — прихлопнула рот ладошкой тетя Парася. «Вот письмо», — положила листок на стол Настя. «Сами читайте, грамотные, а я пойду свинье дам». «Степка даст!» Жестом вернула ее на место Марфа. «Ему велено. А забудет шкуру спущу. Здесь не Ленинград город, не Крестовский остров. Как там после все эти годы?» С новой строчки. «Я был уверен, что вас нет в живых». Тетя Парася перекрестилась. На памяти Насти Марфа, знавшая прорву религиозных текстов, никогда не осеняла себя крестным знамением. «Отточие». «Переполнение чувств», — кивнула Марфа, вспомнив объяснение Насти, что многоточие ставят, не находя слов от волнения. «Но тем радостнее мне было узнать от Митяя, с которым встретился в тыловом госпитале», — продолжала Настя, — «что вы живы и здоровы. О нашем здоровье не беспокойтесь. У меня небольшое ранение, а у Митяя легкая контузия. Его отправляют в санаторий на долечивание». «Меня терзают сомнения», — опустила листок Настя. «Разве с легкими ранениями лежат в тыловых госпиталях? Направляют в санаторий? Отметьте, уже 3 недели нет писем». «Не забивай голову тревогами», — решительно сказала ей и Марфе, которая сцепила пальцы так, что побелели Парася. «Митяй Васятки донес правду ситуации». «Донес. Значит, в сознании и разговаривающий. Парням, может, еще отпуск дадут». «Это было бы фантастически великолепно», — размечталась Настя. «На каждое хотенье имей терпенье. Читай, Настенька, дальше», — попросила тетя Парася. «Вероятно, вам будет интересно узнать, как складывалась моя жизнь все эти годы разлуки». «Очень интересно», — подтвердила тетя Парася. Она разговаривала с письмом, словно с присутствующим сыном. «Знамо», — кивнула Марфа. «Вместе с Фроловыми я находился в Казахстане, много учился, занимался со ссыльными преподавателями, в 15 лет окончил школу экстерном». «Скоропостижно», — прокомментировала Марфа. «Досрочно», — поправила Настя. «И поступил на физический факультет МГУ». При первом прочтении аббревиатура МГУ вызвала у тети Параси и Марфы недоумение. «Кака такая МГУ?» Теперь же они не отказывали себе в удовольствии гордо уточнить. «Наиглавнейший, лучший российский университет». «Настя, скажи». «Самый престижный вуз», — подтверждала Настя. «Василий, безусловно, очень способный и талантливый человек. Но, тетя Парася, как вы могли отдать Фроловым сына?» Для Насти добровольное расставание с Илюшей было немыслимо. Она бы голову, сердце, душу дьяволу продала, но не отпустила от себя сына. «Не отдавала я. Увозом скрали. Ирина Владимировна и Андрей Константинович бездетные, из себя такие благородные и образованные, квасятки прикипели, все учили его, занимались с ним. А тут мужа Степана арестовали. У меня маленькая Аннушка на руках. Марфа, ты помнишь, я тогда в Омск рванула правду искать? Помню, грудница у тебя случилась страшная. В больницу забрали и всю грудь исполосовали. Как вышла из больницы, в коммуну вернулась. Она тогда уже колхоз была, но по старой памяти коммунной звали. Фроловых и след простыл, а с ними и моего Васятки. Мужа убили, большака умыкнули, хоть в петлю, да ведь на руках двое деток. И наказ мужнин — дать детям образование. Вот и рассудить. Остался бы Васятка в Погорелове. Какое МГУ? А Фроловы его в люди вывели. Не знаю я, свечки ли ставить за этих людей, проклинать ли их. Многоточие. Читай, Настенька, дальше. Теперь в моих планах продолжить образование и как можно скорее завершить его. Опять досрочно, скоропостижно. Все торопится. Сказала Марфа, все спешит. А куды? Васятке лучше знать, слегка обиделась тетя Парася. Настя ее поддержала. Тем более, что на его решение мы повлиять не в силах. Читаю дальше. Хотел бы переслать вам свой лейтенантский аттестат, но тут возникают проблемы, так как я, признаться, ношу фамилию Фролов. «Не надо денег, сынок!» — замахала руками тетя Парася. «Тебе самому пригодятся. А фамилия? Что анкету портить, коли заморали невинно твоего родного отца?» «Я хотел бы...» — добралась Настя до строчек, которые всегда вызывали у тети Параси слезы. «Выразить свою любовь и радость, которые пережил, когда узнал, что вы живы, и сейчас испытываю, но, к сожалению, не нахожу слов». «Не говори, сыночек, я без слов понимаю», — плакала тетя Парася. «Сохрани тебя, Господь, миленький мой кровиночка». «Передайте, пожалуйста, мои искренние приветы родным и близким». «Передала», — заверила тетя Парася, потрясая ладошкой в воздухе. «Всем передала. Порадовались люди добрые моему счастью негаданному, и тебе поклоны шлют. Крепко обнимаю и целую вас, мама», — проговорила тетя Парася последние строчки. «И я тебя, сокол мой ненаглядный, груди своей многострадальной прижимаю, сердцем своим израненным благословляю». «Парася!» — осадила ее Марфа. «Опять расчувствуешься до припадка». «Грех!» — согласилась тетя Парася. «Себя жаление до потешания». Она взяла протянутое Настей письмо, аккуратно сложила и отнесла за икону, где хранились ее сокровища. Из тюрьмы прощальное письмо мужа на груди в мешочке носила, да истлелась от пота. Егорке беглеца сумбурное послание. И вот теперь письмо Васятке. Ответ сыну Парася постановила сама писать, хотя Настя предлагала под диктовку. Быстро не ответила. Работы было столько, что вечерами падали замертво. Только и успевали вырвать минутку снова Васяткино письмо перечитать. А тут дожди зарядили. Ко времени. Уже отсеялись колхозники, а для зерна, опущенного в землю, и для трав нарождающихся, влага в большую пользу. Настя, для которой прежде смена времен года означала только смену гардероба, поражалась тому, насколько крестьяне, их труд, зависят от капризов природы. Если собрать воедино чаяния, надежды и молитвы крестьян, то это были бы еженедельные прошения в небесную канцелярию. «Пошлите ведра, сухую погоду, не нашлите заморозков, мы уже огородину, овощи высадили, добавьте влаги и тепла, тепла, солнышко». Когда Настя, свято верившая в силу науки, заговорила о том, что когда-нибудь люди научатся управлять климатом, на нее посмотрели как на умалишенную. Они верили, что поп с кадилом выйдет в поле и намолит правильную погоду, а в науку не верили. «Такие люди, как талантливейший Василий, покорят природу!» — исчерпав аргументы, воскликнула Настя. И тут на лицах Марфы и тети Параси появилось некое подобие надежды на несбыточное. Лил дождь, славный. Небо не облажное, не опустилось на землю грязно-серым, приплюснутым снизу дымом. Облачка плывут, нет-нет, солнышко проглянет. Настроение было хорошим. Сидели по домам, не отдыхали, спешно выполняли накопившуюся по хозяйству работу. Чтобы тетя Парася написала письмо, у колхозного бухгалтера одолжились очками. Она сидела за столом перед листом бумаги из тетрадки в полосочку. Большая ценность, подаренная учительницей. Чернильница-непроливайка, ручка с пером, которую тетя Парася долго и придирчиво рассматривала на свет, не прицепились ли волосики. «Да ты уж, Парася!» — не выдержала Марфа. «Истомила нас всех. Пусть уж лучше Настя химическим карандашом настрочит». «Нет, сама. Ну, с Божьей помощью». Окунула перо в чернильницу, странной гримасой исказила лицо, чтобы дужку очков на носу удерживать, и начала выводить слова. Через полчаса Настя подошла к тете Парасе, заглянула через плечо, прочитала. «Здравствуй, ненаглядный мой сыночек Васенька! В первых строках шлет тебе привет твоя двоюродная бабка Агафья, а также ее внуки». Далее, почти до конца страницы, шло перечисление родственников и свойственников, соседей и односельчан. «Тетя Парася!» — возмутилась Настя. «Вы всю деревню хотите упомянуть? Ведь всего один лист!» «Так положено, девонька!» Парася устало опустила руки. «Марфа, иди посмотри, не забыла ли я кого, не обидела?» Марфа с деловым видом взяла очки, но они ей только мешали, зрение у нее было отличным. Сняла очки, перечитала, подсказала несколько персонажей, которые тетя Парася с удовольствием через запятую внесла в список приветствующих. «Я не знаю», — мотала головой Настя. «Осталось упомянуть только скотника Юрку. Занятный дядька, юморист. Он нам тоже какая-нибудь родня или свойство?» «Нет», — серьезно, не уловив издевки, ответила Марфа. «Юрка из переселенцев». Непривычное и напряженное занятие утомило Парасю. Она отложила письмо, дописала его на следующий день. Как могла, выразила свою радость и слезно попросила Васеньку разыскать Егорку, скопировав единственную весточку от сбежавшего сына. Через 5 дней пришло письмо от Митяя из санатория, короткое и написанное чужой рукой. «Здравствуйте, мои дорогие мама, Настенька, Степка и тетя Парася, Аннушка и Илюшенька. За меня вам пишет медсестра, так как в результате контузии пальцы мои пока еще дрожат и выводят неразборчивые каракули. В целом у меня все отлично. Живу, оздоравливаюсь на курорте. Думаю, вам Васятка уже написал, как мы встретились в госпитале. Он пока передвигается на костылях, но ему обещали сделать протез ноги. Целую вас крепко, мои родные. Сыночка персонально в носик. Ваш Дмитрий Медведев». Настя в письмах мужу не рассказывала правды. О блокадном голоде написала. «Мы разучились привередничать в еде». Смешно описывала, как привыкает к сельскому быту и как Илюшенька с каждым днем становится крепче, умнее и восхитительнее. Ей казалось естественным не расстраивать воюющего мужа, но почему-то она не допускала, что фронтовики точно так же будут лукавить. И когда ей открылась эта простая истина, накатил ужас. Всегда подбадривающая других, находившая забавное и смешное в обыденном монотонном тяжелом труде, в поступках и повадках людей, отличавшаяся самоиронией, Настя вдруг проговорила заторможенно. «У Василия нет ноги, а у Мити у него оторвало руки». И завыла, и лихорадочно бросилась собираться в дорогу, сообразила, что уехать из сибирского села в прифронтовые области нереально, упала на лавку и разрыдалась в голос. Словно сделанное открытие пробило заглушку, и хлынули накопленные страдания, подавляемые страхи, ужас блокады, терзания голода, смерть мамы и убийство Петра, отупляющая бесконечная сельская работа и непривычная материнская, не оставлявшая ни минуты для чтения или раздумий, превратившая ее существование в прозябание человекоподобного механизма. То, что свалилось на нее за последние годы, слишком отличалось от беззаботного детства и юности, а теперь еще Митя лишился рук. Она напугала Илюшу, которого Марфе пришлось взять на руки и мелко трясти, успокаивая, и Аннушку, которая, скуля, залезла под стол, закрыла уши руками. Она очень любила Настю. Парася пыталась утихомирить Настю. Степка носился по горнице и призывал к действиям. «Отливать надо! Где ведра? Или из миски? Тетка Катя похоронку получила, отливали!» «Цыть ты!» — прикрикнула на него мать. «Настенька, да что же это с тобой? Да усмирись ты, несчастная!» В дом вошла бабка Агафья, сняла верхний плат, уселась на табуретку, как ни в чем не бывало, будто вся эта кутерьма – обычное дело. Хотя Марфа и Настя не были замечены в любви к истерикам, плакала изредка только Парася, да и то схоронившись. «Кто помер?» – деловито спросила Агафья Степку. «Никто не помер, Настя думает, что у Митяя руки оторвало, но это не точно, хотя медсестра писала его словами». Из Степкиных торопливых и сумбурных объяснений ничего не понял бы и разумный человек, а старая беззубая бабка Агафья была умом чокнутая. «Скажите им!» – требовал Степка. «Отливать надо, как тетю Катю!» «Не, не надо!» – спокойно ответила Агафья. «Она ж по полу не катается. Самовар давно ставили. Я травок духняных принесла, на улице промозгла». «Он ведь художник! Художник!» Можно было разобрать сквозь Настины рыдания. «Кто художник?» — спросила бабка Агафья. «Муж ее!» — от досады топнул Степка. «Брат мой, из-за которого убивается!» «Тады надо телеграмму отбить!» «Чего?» — не понял Степка. «Сейчас Сенька босой в Омск едет, он бы и отбил!» Чокнутая-то чокнутая бабка Агафья, а неожиданно выдвинула идею. «Настя!» — отдирала ей руки от лица тетя Парася. «Ты слышала, что бабушка Агафья предложила? Мы телеграммы пошлем во все места, мы выясним, не убивайся!» Взлохмаченная, с красным опухшим лицом, Настя обвела их безумным взглядом, в котором постепенно забрезжило сознание. «Телеграмму начальнику санатория?» «Дык хоть в Кремль!» — сказала Марфа. Степка по-козлиному прыгнул к этажерке, выхватил огрызок бумаги, карандаш, запрыгнул на лавку перед столом. «Диктуй, Настя!» «Погоди, я умоюсь. Ой, как неловко. Простите меня. Илюшенька?» «Затих, в люльку положу», — ответила Марфа. «Аннушка?» — наклонилась Настя и протянула девочке руку. «Не бойся, иди сюда, я больше не буду плакать. Здравствуйте, бабушка Агафья». «И тебе не хворать. Самовар-то поставьте. Я травок духняных принесла, а на улице промозгла». Она забыла, что минуту назад говорила то же самое. От того, что Настя еще не совсем пришла в себя, и равно как нетерпеливому Степке ей хотелось действовать, текст телеграммы начальнику санатория вышел нелепым. «Срочно сообщите, есть ли у лейтенанта Медведева руки». Потом Настя вспомнила, что в телеграммах отсутствуют знаки препинания, частицы, союза и союзные слова. Вычеркнула их. Получилось «Срочно сообщите, есть лейтенанта Медведева руки». А время терять было нельзя. Сенька босой, возможно, уже выехал, придется догонять. А если передавать через почтальоншу Верку, то это 3 дня задержки. Марфа, достав деньги, заворачивая купюру в телеграмму, повела речь о том, что пусть Степка сам сбегает. Не хотела Настю с глаз отпускать после истерики. Но Настя получила поддержку от бабы Агафьи, которая, наконец, пила чай, шумно прихлебывая, тянула его из блюдца. «Хай, девка, проветрится, ей пользительно!» «Я не девка», — натягивала пальто Настя. «Уже вполне молодая баба, сиречь молодуха». «Калоши не забудь», — ворчала Марфа. Молодуха. Бессонной ночью до Насти дошел анекдотический смысл ее телеграммы. Но страхи не уменьшились. Дневные страхи имеют особенность множиться и разрастаться ночью. Как корпус затонувшего корабля покрывается ракушками, так тревога обрастает убедительными доводами и доказательствами. И еще мучило воспоминание об устроенной истерике. Это было стыдно, недопустимо, безобразно. Мама никогда не позволяла себе прилюдных корчей. Мама капризами могла довести Марфу и папу до белого коленя, но не опускалась до рыданий и беснования. И в то же время никуда не деться от ощущения какой-то душевной промытости, возникшей сразу после истерики. Словно эмоции – это грязные замасленные волосы, и вдруг у тебя появилась возможность вымыть голову. Чистая голова дарит большее, чем чистое тело, ощущение легкости и свежести. Настя ходила в баню что в Ленинграде, что в Сибири раз в неделю, а голову старалась мыть через день. У Сеньки Басова, как и следовало ожидать, идиотскую телеграмму не приняли. Сенька вернулся в Погорелово через 3 дня. Настя с почтальоншей на адрес «Москва главпочтамт» до востребования уже отправила письмо Василию. Письмо получилось канцелярским, несердечным, с длинными официальными предложениями, которые никак не хотели сокращаться, и содержали множество вводных слов, которые, как Насте было прекрасно известно, не вступают в синтаксическую связь с членами предложения. «Здравствуйте, Василий! Вам пишет Анастасия Медведева, супруга вашего двоюродного брата Дмитрия, с которым вы счастливым образом повстречались в госпитале. Полагаю необходимым сообщить вам, что здоровье вашей мамы оставляет желать лучшего. Она страдает стенокардией, в просторечии именуемой грудной жабой. Однако ваше письмо возымело благоприятный терапевтический эффект, который, по моим непрофессиональным разумениям, усилился бы, найдись ваш брат Егор. Цель моего письма, возможно, покажется вам нелепой, однако я не могу не спросить вас о том, что меня волнует и тревожит, сколь бы ни были мои опасения, надеюсь, беспочвенны, а также надеюсь, что вы мне ответите прямо и честно. Сохранены ли у Дмитрия руки? Поскольку я знаю, что вы лишились ноги, то нельзя исключать, что и Митя потерял руки, для художника, как вы понимаете, бесценные. Мне нужно быть готовой к увечьям, нанесенным войной мужу, и я настоятельно прошу вас ответить. С уважением, Анастасия Медведева». Она перечитала написанное и спросила себя: «Это я говорю?» Василий решит, что у Митяя дубоумная жена. Пусть. Главное, чтобы ответил. Ответ пришел не скоро, когда шел первый укос, и травы стремились заготовить, не надеясь на второй укос, так как могли зарядить дожди. Илюша и еще несколько деток под приглядом тети Параси, которая задыхалась, сделав 2-3 шага, лежал в тенечке, гнус и комарье жалили по-фашистски. Настя и Аннушка граблями ворошили сено, 2 часа назад скошенную, хорошо под палящим солнцем сохнущую траву. С косой Настя так и не научилась справляться, в отличие от Степки. Марфа была в передовиках, но стреножила Степку, который хотел угнаться за матерью. «Не чисти, Ирод, не чисти!» — покрикивала Марфа. Во время перерыва на обед она тихо признавалась тете Параси: «Кабы не надорвать парня». «Ой, Марфенька!» — сокрушалась слезливо тетя Парася. У нее Настя выяснила, для сибирячек, которые с детства тренируют детей в постепенном наращивании трудовых нагрузок, для которых отношение к труду служит основным показателем могутности, читай, достоинства человека, надорвать мальчишку, особенно мальчишку, на девочек почему-то страх не распространялся, хотя девочек за безрукость шпыняли «будь здоров». Так вот, надорвать парня, превзойти нагрузку, было величайшим неискупаемым грехом. Он потом всю жизнь инвалидом проколупается. Настя нечто подобное видела, когда сидела на лавке в углу спортивного зала и наблюдала, как тренеры Митю гоняют. Они в нем видели звезду спорта. Настя скучала. Книжка давно прочитана, а тренер все дует и дует в свисток, а Митя все бегает, прыгает, на брусьях летает. У него наступает злое исступление, словно он хочет здесь погибнуть назло своему телу, которое отказывается точно выполнить упражнения, назло тренеру и всему миру. И тогда тренер командует отбой, конец тренировки. «Хватит, свободен, не надорвись». Ответ Василия был лаконичен. Телеграфный стиль наводил на мысль, что он все-таки принял Настю за вздорную паникершу. «Здравствуйте, Анастасия. Отвечаю на ваш вопрос. Руки у Митяя на месте. Не пострадали. Передайте маме, что Егора я пытаюсь разыскать. Высылаю вам вырезку из «Красной звезды». В статье наши так называемые подвиги сильно преувеличены. Однако фото, думаю, вам будет не безинтересно. С уважением, Василий». Газетная заметка называлась «Герои-братья-сибиряки» и произвела в селе фурор, а в Омске вызвала волнение. Отдел пропаганды обкома прошляпил заметку, так как в ней не уточнялось, откуда именно братья родом, а Сибирь большая. «Красная звезда» месячной давности тут же стала библиографической редкостью, пока областная газета «Омская правда» не перепечатала статью. На комсомольских и партийных собраниях промышленных и сельхозпредприятий обсуждение статьи шло отдельным пунктом повестки дня. В честь ратных подвигов земляков брались повышенные обязательства. Ради победы люди работали на износ, подгонять не приходилось, но им все-таки требовались не только общие лозунги и призывы, но и примеры того, что за тысячи километров от Сибири земляки совершают ратные подвиги. Настя и тетя Парася с вырезкой из «Красной звезды» расставаться не хотели. В правлении колхоза, в школе рядом с доской почета лучших учеников, повесили в рамки перепечатку из «Омской правды». На Медведевых обрушилась слава. К ним приехала корреспондентка, чтобы описать детские и юношеские годы земляков-героев. Марфа и Парася, подхватив детей, тут же скрылись со двора. Отдуваться пришлось Насте. Корреспондентка Нина Михайловна была пожилой женщиной, грузной, отдышливой, пучеглазой, похожей на Крупскую. В Сибири таких называли «вытараска». Настя ей честно призналась. В биографии Василия и Дмитрия есть сложности. Оба внуки раскулаченных. Василий носит другую фамилию, но он сын знаменитого в этих краях репрессированного и расстрелянного врага народа Степана Еремеевича Медведева. «Ничего», — успокоила Нина Михайловна. «У любого достойного человека едва копни обнаружатся либо дворянские корни, либо кулацкие, либо вообще для монументальности образа лучше бы он сиротой оказался. Я привыкла. Скользкие моменты сумею обойти». Скользкие моменты в ее статье были заретушированы с помощью расплывчатого выражения «волею судеб». Волею судеб Василий оказался в Казахстане, а Дмитрий – в Ленинграде. Но дальше в большой статье с явным перегрузом эпитетов и метафор все было правдой. Василий безумно одаренный, владеет несколькими языками, в 15 лет поступил в МГУ. Дмитрий – атлет, спортсмен и талантливый художник. Оба ушли на фронт добровольцами, как только враг напал на родную землю. Страна четверть века жила, дышала, восхищалась героями. Народовольцы, подпольщики, борцы с самодержавием, революционеры, командармы гражданской войны, стахановцы, папанинцы, челюскинцы, тимуровцы, герои кинематографических художественных лент. Им поклонялись, с них брали пример, они внушали веру в светлое будущее и надежду в собственное приближение к совершенству. Война требовала новых героев. И уже были прославлены подвиги Зои Космодемьянской, Гастелло, панфиловцев. Но для сибиряков, отличавшихся особой гордостью, всегда было важно выделиться в сравнении с российскими, тем более в ратном деле. Поэтому ничего не подозревавшие Васятка и Митяй превратились в сибирских богатырей, нонешних. Василий-то, когда корреспондент «Красной звезды» по его душу прибыл в госпиталь, решительно отказался от всяких интервью. Потребовалось вмешательство начальника госпиталя, его волевое «Лейтенант, отсутствие части ноги не позволяет вам не исполнять приказы полковника, хоть и медицинской службы. Я вам велю, в смысле приказываю, провести беседу с корреспондентом». «Мальчик», — сбавил он тон и отечески зашептал, — «сегодня про вас заметку напишут, а завтра протез вне очереди сделают». Василий смирился, но потребовал, чтобы его допрашивали, в смысле интервьюировали, заодно с братом, который в 10 раз больший герой. «Братья, сибиряки, интересный поворот темы», — воодушевился корреспондент. Для постановочного снимка он потребовал переодеть братьев в военную форму и дать им автоматы, коих в госпитале не имелось, взяли муляжи из кабинета военной подготовки. Не привыкшие позировать, в одежде с чужого плеча, с детскими пугалками в руках, Василий и Митя чувствовали себя ряжеными кретинами, злились. Но на фото их негодование почему-то смотрелось как бравое мужество. Настя верно предчувствовала, что ни Василию, ни Мите шумиха вокруг их имен не понравится, что статья в областной газете, в которой они волею судеб выковали из себя талантов науки и живописного творчества, в лучшем случае рассмешит их. «Но с другой стороны, — говорила Настя, — когда бы еще нам по распоряжению из Омска оказать возможное содействие семье героических героев, починили бы протекающую крышу? 5 кило муки, отрез мануфактуры и 2 пары кирзовых сапог», — напомнила Марфа. «Гулливерские сапоги невероятного размера, наверное, 50-го», — смешно округляла глаза Настя. «Сибирского», — не улавливала юмора Марфа и рассуждала. «Мне в мысок газет набить до 3 толстых шерстяных носка. Митяю сгодятся с 2 носками». «А лучше-ка я, — мечтала, — найду минутку и сваляю ему из овечьей шерсти чуню, вкладыш в сапог». Митяя ждали. Он прислал письмо, каракули на пляшущих строчках, лично написанное, краткое. Лечение в санатории ему не помогло. После контузии случаются приступы эпилепсии. Комиссуют подчистую. «Ждите, скоро приеду». Настя, вне себя от радости, кружилась на месте, восклицала: «Приедет, приедет! Эпилепсия — ерунда! У Достоевского тоже была эпилепсия, а он гений! Митя тоже гений!» «Глянь, точно Нюраня!» — сказала Парася Марфе. «Нюраня, помнишь, по горнице скакала? Только дай повод пятками посверкать!» «Молодость!» — кивнула Марфа, которой не позволял пуститься в пляс возраст. «Достоевский — это кто?» — спросила Парася. «Дэк, я знаю, но, видать, не последний человек, коль с моим сынкой равностью удосужился», —